Глава 8. Вдова. Дома ей перерыла все свои досье. Выяснила следующее. Жену Везьмикина звали Татьяна Валерьевна. Она действительно была владелицей фирмы «Шубы от Татьяны». Фирма владела сетью ателье и магазинов по всему городу и даже на периферии. Ни в каких околоуголовных делах шубы замечены не были. Репутация у фирмы была отменная. В отменную фирму следовало нанести отменный визит. Я подвергла досмотру свой гардероб и выбрала строгий костюм деловой женщины. С выбором легенды оказалось сложнее. Доверенное лицо беглого Митрохина здесь не годилось. Я, дескать, представляю компаньона того, кто задержан по подозрению в убийстве вашего мужа. Не можете ли вызволить одного из бегов, а другого из тюрьмы? Бред. Что же придумать? Видать, не обойтись без корочек. С помощью своих давно просроченных милицейских корочек, оставшихся после недолгой стажировки в родном райотделе, я старался прибегать лишь в исключительных случаях. Так, кладем удостоверение в карман и поехали. Татьяна Валерьевна оказалась дамой лет 40. Надо сказать, она произвела на меня впечатление. Не часто приходится встречать деловых женщин без малейшего налета пошлости, лишенных неистребимо жлобского оттенка в речи и во всем облике. А Татьяне Валерьевне нельзя было сказать, что она мила или любезна. Скорее, она была строга, при этом не холодна, но надменна. Она легко держалась собеседника на расстоянии, сохраняя при этом предельно доброжелательный тон. «Ну вот, наконец-то!» — приветствовала она мое появление. «А я уж думала, что меня никто ни о чем спрашивать не будет. Майор Брюханов мне заявил, что все ясно, убийца задержан, дело скоро передадут в суд, и от меня никаких показаний не потребуется. Возникли некоторые обстоятельства, начала плести я. Появились сомнения в том, что Лунин является убийцей. Новые версии. И в связи с этим мне поручено... Я понимаю, остановила она мое объяснение. Я никогда не верила, что Олег Лунин мог убить Петра Петровича. Он такой милый мальчик. Нет, это сделали другие люди. Хорошо, что вы стали разрабатывать другие версии. Так что вас интересует? Ой, все, призналась я. Прежде всего, деловые партнеры вашего покойного супруга. Не был ли кто-нибудь из них должен ему крупную сумму? Или, возможно, он мешал бизнесу кого-то? И еще, Петра Петровича застрелили в рабочем кабинете. Кто знал, что он в это время будет там находиться? Как мог убийца беспрепятственно проникнуть в дом и скрыться незамеченным? Меня интересует распорядок дня Петра Петровича, его привычки, его отношения с домашними. Словом, все. Ого, взвалили на вас. Танечка, правильно? Столько на ваши юные плечики. Ну, по порядку. Что касается деловой стороны жизни, то Петр Петрович никого из домашних в нее не посвящал, и я, к сожалению, здесь ничем не смогу вам помочь. Все его дела вел и ведет до сего дня Геннадий Егорович Бунчуков. Я думаю, вам следует с ним встретиться, он даст вам подробное объяснение. Я со своей стороны ни минуты не сомневалась в его порядочности и личной преданности Петру Петровичу. Петр умел подбирать людей. Это была его сильная сторона. При слове «была» ее лицо исказила легкая гримаса, след перенесенной утраты. Но ни одной слезинки не показалось на глазах Татьяны Валерьевны. Голос оставался бесстрастным. Должники? Не знаю, Петр Петрович вел довольно крупные дела. Он вообще был склонен доверять партнером. Ну, вы, наверное, знакомились с его выступлениями в газетах и на телевидении. Он говорил, что стремится возродить традиции русского купечества, которые строились на доверии, на том, что люди дорожили своей деловой репутацией. В таком стиле он вел и собственные дела. Так что кто-то мог, пользуясь этим, обмануть его, и чтобы скрыть обман... Не знаю, не хочу гадать. Что касается обстоятельств его гибели, я тоже ничего здесь не понимаю. У Петра Петровича не было строгого распорядка дня. Он мог обойтись без обеда, а мог приехать на обед с партнером, с которым вел в тот момент переговоры. Мог задержаться дома, ведя переговоры по телефону. Поэтому убийца не мог знать заранее, что именно в этот час Петр Петрович будет в кабинете один. В доме в тот момент находилась прислуга, Людмила. Она следит за нашим хозяйством. Она была на кухне. Оттуда звонок в дверь можно услышать, а можно и не услышать, если гудит вода или гремят кастрюли. У нас вообще звонок тихий. Петр Петрович не выносил шума. Значит, убийца или открыл дверь своим ключом, или его впустил Петр Петрович. А раз он его впустил, значит, это был человек, ему хорошо знакомый. А разве он мог впустить, допустим, человека, придумавшего правдоподобную легенду? Ну, что он налоговый инспектор или дизайнер, желающий улучшить ваш домашний интерьер. Инспектор не осмелился бы прийти к нам домой, только в офис. Петр Петрович погиб в своем кабинете, сидя. Значит, он пригласил гостя в кабинет, а следовательно, хорошо его знал. Новому партнеру он мог назначить встречу только в офисе. Нового человека, дизайнера или там коммивояжера, он бы ни за что не пригласил бы в дом. На этот счет у него были строгие правила. А Лунин бывал у вас дома? В том-то и дело. Почему ваше начальство за него и ухватилось? Бывал несколько раз. Их с Петром Петровичем объединял, как мне кажется, не столько бизнес, сколько общий интерес к живописи. Вы же знаете, что Петр Петрович не пропускал ни одной выставки. Обязательно что-то приобретал. Он хорошо разбирался в искусстве. При покупке никогда ни с кем не советовался. И редко ошибался. Местные художники, думаю, горюют о его гибели. Его лице они потеряли взыскательного ценителя и покровителя. Так вот, Олег бывал у нас, но всегда вечером. Никогда в обеденное время. Вы не знаете, ему удалось доказать свое алиби? Твердых доказательств, к сожалению, нет. Наугад ляпнула я. Жаль, вздохнула вдова. Будь моя воля, я бы его выпустила. Он милый мальчик. Еще один деликатный вопрос, Татьяна Валерьевна. Вы уж простите, в каких отношениях Петр Петрович находился с вашим сыном? Я знаю, что сын у вас приемный. Откуда вам это известно? Удивилась Татьяна Валерьевна. Об этом знает очень узкий круг людей. Ну, нам приходится допрашивать всех. И очень требовательно. Мне сказали, что Везьмикин не ладил с сыном и что у того плохо шли дела. Это правда? Татьяна Валерьевна нахмурилась и некоторое время молчала. Видимо, она решала, стоит ли мне что-то рассказывать о жизни семьи. Наконец, она решилась. Ну, если вам уже кто-то наговорил, чтобы вы знали правду, скажу. Женя у нас действительно приемный. Мы взяли его с детского дома в возрасте 5 лет и никогда об этом не жалели. Никогда. Не верьте тем, кто будет что-то говорить о том, что у Петра с Женей был конфликт. Это неправда, слышите? Женя очень чуткий, очень категоричный, что ли. Петр Петрович хотел сделать его совладельцем своей фирмы и со временем передать ему дела. Он, собственно, так и сделал. Создал фирму Везьмикин и сыновья, сделал Женю, когда тот кончил институт, управляющим, а затем что-то произошло. Я думаю, видите ли, Таня, не знаю, насколько глубоко вы разбираетесь в бизнесе. Она пристально взглянула на меня. Я постарался выдержать ее взгляд. Важно было не ошибиться. Я сказала, у меня есть знакомые в мире бизнеса. Я знаю, что очень часто дела ведутся не совсем так, как выглядят они в отчетных документах. Эти документы так сложны. Вы это хотели сказать? Не совсем. Речь шла, как мне кажется, о способе зарабатывания денег. Торговать книгами или мехами, как я, это одно. А табаком или порнофильмами – другое. Упаси вас, Боже, подумать, что Петр Петрович мог торговать этими самыми фильмами. Но вот, скажем, автоматы, стоящие в его офисе, точнее, на первом этаже, их ведь называют однорукими бандитами, верно? Мне кажется, Женя возмутился этим или что-то вроде того. И вышел из дела. Они с отцом даже поссорились. Тем не менее, Петр Петрович дал ему денег, чтобы сын мог открыть собственное дело. Он проектировщик, проектирует разные производственные помещения. Но много ли сейчас строят производственных помещений? Заказов мало, долги за аренду. Но Женя никогда, слышите, никогда, даже в гневе, даже если бы отец его оскорбил, выбросьте эту мысль из головы. Я и не думал ничего такого, заверил я вдову. Я просто хотела узнать об отношениях в семье. Теперь я точно не буду держать в голове подобную возможность. Что ж, Татьяна Валерьевна, большое вам спасибо. Вы мне очень помогли. Я поднялась и направилась к двери. Но возле самой двери мне пришел в голову еще один вопрос. И я обернулась. Скажите, следовательно, Женя был в курсе всех дел Петра Петровича? Да, подтвердила Везьмикина. Но не на сегодняшний момент, а по состоянию на прошлый год. Он вышел из фирмы 15 месяцев назад, зимой. Еще раз спасибо. Как можно любезнее сказала я и поспешила покинуть кабинет. Я заметила, что последний вопрос смутил и встревожил его хозяйку. Меня он тоже встревожил. У меня на губах вертелся еще один вопрос, оставшийся незаданным. В таком случае не тревожится ли Татьяна Валерьевна также за судьбу сына?